Глава 5. Едва бригадефюрер удобно расположился в кресле и налил себе чешской сливовицы, единственного хмельного напитка, который он признавал и запасы которого ему постоянно пополняли из Южной Моравии, как по внутреннему телефону из капитанской рубки позвонил адъютант Гольдах. «Позвольте доложить, господин бригадефюрер, что только что прибыл агент по кличке Лицедей». «Лицедей, говорите? Действительно, такой агент у нас, кажется, существовал. Не сомневайтесь, господин бригадофюрер, он все еще существует. Просто мы использовали его на румынском направлении. Если не ошибаюсь, до сегодняшнего дня он умудрился дважды побывать в Кишиневе и в районе Одессы. После первого успешного возвращения в кабинетах руководства СД и в гестапо ему долго не доверяли», — напомнил Гольдах. «Почему? Были основания предполагать, что его перевербовали русские?» «Ничего, кроме вполне естественных подозрений, нашим следователям предъявить этому агенту не удалось. Но подозрения тоже на чем-то основывались. Во всяком случае, должны были бы основываться. Насколько мне известно, они строились на невероятности самого факта возвращения этого агента. Разве ни один наш агент оттуда не возвращался? Возвращались. Такие примеры тоже известны. Но мы тогда заслали на юг СССР, в Украину, сразу 6 агентов, которые не были знакомы друг с другом, не знали чужих явок и паролей. Но вернулся только Лицедей. Остальные то ли погибли, то ли оказались в руках НКВДистов. В таком случае напомните, кто скрывается под этой кличкой. Русский офицер, бывший контрразведчик в Белой армии генерала Врангеля, поручик Петр Крамольников. Ах, вот оно что, это опять Крамольников. Знакомое, знакомое имя. Бригадефюрер давно обратил внимание на то, что адъютант обладает почти феноменальной памятью на клички работавших под его графса началом агентов, а также на даты и события. Его служебная память представляла собой настоящее агентурное досье. Кстати, мы опирались на него и как на осведомителя, и как агента влияния в самой Румынии. И каким же образом он оказался в местах стоянки нашей яхты? «Проездом из России!» Дорогой венский бокал, опрометчиво наполненный пролетарской сливовицей, застыл у самого рта барона фон Графса. «Опять из России! На каждого агента, умудрившегося вернуться из рейда в Советский Союз, бригадефюрер готов был молиться, если бы только не подозрение, что вернулся он все же по заданию русской разведки». Как выяснилось, сегодня утром его высадили с проходящего судна на рейде Сулины. В катере, который подобрал агента, находился наш человек. Хотите сказать, что наступили времена, когда агенты германской и румынской разведок могут свободно садиться где-нибудь в Одессе или Новороссийске на проходящие суда и прибывать в Румынию пассажирами первого класса? Подробности его прибытия мне пока что неизвестны. Но вполне допускаю, что предполагаемый вами способ самый надежный. Барон проворчал нечто нечленораздельное и какое-то время наслаждался букетом своего любимого напитка. В порту его встретил гауптштурмфюрер Генше, который заставил Лицедея написать письменный отчет о советском рейде и теперь приехал сюда вместе с ним. «Письменный отчет — это правильно. Тем не менее, важно другое. Генше уже допросил его?» «Почти с пристрастием. Никаких подозрений. Поведение Лицедея и его показания пока что не вызывают». «Такого не может быть», — иронично ухмыльнулся бригадефюрер. «Значит, это было не с пристрастием». «Так и передать Генше?» «Не может не вызывать подозрения агент, который вернулся из России. Один из немногих вернувшихся». «Это стоит осмыслить, господин бригадофюрер», — молвил адъютант свою излюбленную фразу. «Прибывшие могут войти?» «Генше меня пока что не интересует», — отрубил бригадофюрер. «Пусть продолжает осмысливать. А вот письменный отчет Лицедея мне на стол. Через полчаса приведете и самого сочинителя».